Жизнь полна решений. Каждый день, каждый час, да, постоянно мы принимаем одно или иное решение. Идем ли мы, например, в магазин для покупков, мы должны решать, что мы хотим купить. Хозяйке надо решать, что приготовить на обед. Ученик, оканчивающий среднюю школу, решает, пойти ли ему дальше учиться или нет. Молодежи наступает время, когда нужно избирать жизненную работу. Спутника или спутницу жизни и так далее. Итак, выбираем ли мы книгу для чтения, или одежду, в которой одеться, или просто что нам сказать? Мы так или иначе принуждены обстоятельствами жизни постоянно принимать всевозможные решения. Одно решение может быть незначительным, другое же очень важным, которое, в свою очередь, может подействовать на весь ход нашей жизни. И вот, дорогие радиослушатели, сегодня я хочу вам поставить один вопрос, перед которым вам придется принять решение. Был он некогда задан Пилатом, вопрос, который требовал решительный ответ от его слушателей. Прошло почти 2000 лет с того момента, но этот самый вопрос остается действительным и сейчас. Пилата уже нет, но слова его сегодня звучат с той же реальностью. Они не менее значительны в наше время, чем были они тогда, и относятся они к каждому из нас. И вот я хочу вам представить сегодня этот вопрос. Состоит он всего лишь из четырех слов. «Кого из двух хотите?» Вы припоминаете этот случай в городе Иерусалиме во время праздника Пасхи. По тогдашнему обычаю, в этот праздничный день иудеев отпускался на свободу один из узников. Но в этот день перед массовой толпой, собравшейся в этом древнем городе Давида, стояли два связанных узника, и народ должен был избрать одного из этих двух, кого они хотели бы освободить. С одной стороны стоял Христос, а с другой — известный узник, называемый Варавва. И Пилат, обращаясь к собравшемуся народу, говорит: «Кого из двух хотите?» В основном Моисей поставил этот же самый вопрос израильскому народу, когда он стоял на краю пустыни, сказав: «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». Итак, дорогие мои, точно так же, как тогда народ, стоявший в этот знаменательный день перед Пилатом, должен был сделать свой выбор, решить, кого они хотят, так точно ты, мой дорогой друг, должен будешь принять это решение сегодня. Кого из двух хочешь, Иисуса или Варавву? Как ответишь ты на этот вопрос? Тебе предлагается выбор одного из двух. Кого из сих хочешь? Видишь, так или иначе, тебе придется решить этот вопрос. Прошу отметить, в чем является этот выбор. С одной стороны Варавва, а с другой Христос. О Вараве сказано, что он был разбойник, мятежник и убийца. В подлиннике имя Варавва значит «сын его отца». Следует ли искать в этом какое-либо особое значение, не знаю. Но ясно, что Варавва был сыном его отца, дьявола. Варавва является олицетворением греха и зла. По природе это был чадо гнева, сын противления, делая волю князя мира сего. Так описывает Слово Божие падшего человека. Так что Варавва тут представляет все, что пагубное, непокорное и восстающее против света, истины и жизни. И этот несчастный негодник выведен перед толпой и поставлен как конкурент Христу. Народу сделано предложение: кого из двух хотите? Варавву или Христа? Итак, напротив Вараввы стоит некто, в котором не было никакой вины. Он никогда не нарушил ни одного закона, Божьего или человеческого. Во всей этой толпе не было ни одного человека, который мог бы его обвинить в малейшем преступлении. Ни одно слово не исходило из его уст, которое когда-нибудь причинило кому-нибудь вред. Каждый из них должен был признаться в том, что он делал только добро. Этих же людей он насыщал, больных их исцелял, мертвых среди них воскрешал и бесов изгонял. Их детей он приласкивал, и скорбящих среди них он утешал. И спрашивается, за который из этих добрых деяний замышляли они его убийство? Чому же он их учил в своих проповедях, беседах и притчах? Поощрял ли он их когда-нибудь делать зло? Не учил ли он их любить ближнего, как самого себя, прощать врагам своим и молиться за них? Все, что он делал, говорил и учил, было для их пользы и для их блага. И вот между Вараввой, олицетворяющим все пагубное, и Христом, олицетворяющим все доброе, чистое и святое, народ должен был выбрать, решить, кого они хотят. Кого из двух хотите? И кого же они избрали? Послушайте, отпусти нам Варавву. Ну что же я сделаю с Иисусом, спрашивает Пилат. Да будет распят, кричит народ. Какое же зло сделал он, продолжает Пилат. Но они еще сильнее кричали, смерть ему, отпусти нам Варавву. Не его, а Варавву, кровь его на нас и на детях наших. Перед нами, возлюбленные, предстоит этот же выбор. И его никак нам не избежать. Роковой момент для принятия такого решения предстал не только Пилату и народу 2000 лет тому назад, но и нам сегодня. Мы избираем или Христа, или Варавву, кого из двух хотите. Перед тем, как вы сегодня примете это важное решение, я хотел бы вам напомнить, какие будут последствия вашего решения. Если вы, как Пилат и народ, предпочтете Варавву, то помните, что Варавва был разбойник. Если вы решитесь за него голосовать, то имейте в виду, что он вас обкрадет. Он лишит вас самого лучшего – мира, счастья, жизни вечной и Христа. Но он вас не только обкрадет, возьмет все то, что самое драгоценное в этой жизни, но он лишит вас счастья потусторонней жизни. При том, как он, так и вы будете вовеки врагами Божьими, мятежниками, противниками Иисуса Христа и Духа Святого. Избрав его, вы тем самым присоединяетесь к обществу врагов Христовых. Но это не все. Когда вы решаете за Варавву, то делаетесь участниками в его преступлениях. Он был убийцей. Освобождая Варавву, вы тем самым говорите «Смерть Христу, распни его!» То есть вы вновь распинаете Иисуса Христа. Да, мы все виновны в смерти Спасителя, наш грех его распял, и если мы отказываемся от его дара спасения, от его прощения, от его милости и любви, мы остаемся виновниками его смерти. Итак, избрав Варавву, мы делаемся виновными самого ужасного преступления – смерти Сына Божия. Но что же ожидает того, который изберет Христа? Все то, что лишит тебя Варавва, даст тебе Христос, если ты его примешь. Во-первых, решать за Христа, ты получишь прощение грехов. Бог тебе предлагает милость, свою всепрощающую любовь. С прощением грехов ты получишь мир, покой и радость. Какая может быть большая радость, чем уверенность, что грехи твои прощены, что совесть твоя чиста, и ты имеешь общение с Богом? Но приняв Христа, ты не только обеспечен благами Его любви и Его щедротами здесь на земле, но вечной жизни с Ним в Его Царстве. Кого из двух хотите? Кажется, что тут и не должно быть никакого вопроса. Не так ли? И вот этот момент избрания приходит ко всем нам. Мы видим это в евангельских примерах. Их много. Но посмотрите, как оно, например, пришло к Ироду. Заметьте, что Ирод совсем недалеко был от правильного решения. О нем сказано, что Ирод боялся Иоанна Крестителя, зная, что он муж праведный и святый. Это весьма похвально об Ироде. Дальше мы видим, что он обожал человека, в котором он обнаружил правду и святость. А это оказалась одна ступень еще ближе к правильному решению. Да, Ирод боялся Иоанна, и до того он его уважал, что на время он даже сумел сберечь его от ярости и злобы Иродиады, сожительницы его. Притом об Ироде сказано, что он не только с охотой слушал Иоанна, но о нем даже сказано, что он много делал, слушаясь его. Да, Иоанн Креститель оставил глубокое впечатление на царя Ирода. Его осветил свет истины, и казалось, что он вот-вот примет правильное решение, откажется от своего Вараввы и изберет Христа. Но, увы, придя так близко к правильному решению, Ирод все же избрал Варавву. Его Варавва был один грех, с которым он никак не хотел расстаться. Один грех он предпочел вместо Христа, и этот один грех его погубил. Перед ним стоял Варавва и Христос. И после того, как он тщательно свешивал одного против другого, кого из двух он хотел, он к вечной погибели своей души сказал Варавва. Он не хотел оставить свой излюбленный грех. Долго он хромал на оба колена, он был склонен делать добро, но страсть его преодолела. Сделав свой выбор, предпочитав своего Варавву, грех прелюбодеяния, он стал на сторону противников Христовых. Так оно всегда. Грех делает нас мятежниками, повстанцами и противниками всего святого и доброго. Заметьте печальный конец Ирода. Его Варавва не только обокрал его, лишил его счастья, мира и спасения, но его Варавва сделал его дважды убийцей. Во-первых, он убил проповедника, которого он когда-то с таким наслаждением слушал. По его приказу палачи обезглавили Иоанна, и он преподнес его голову на блюде своему Варавву. Так оно всегда бывает. Грех всегда покушается на истребление голоса совести. Иоанн стал этим голосом, и хотя в одно время Ирод боялся Иоанна, почитал его, слушал его с глубоким уважением, делал многое, что требовал Иоанн. Он, отказавшись от этого голоса, голоса истины, стал его убийцей. Подумайте, дорогие друзья, возможно одобрять евангельское учение, быть его последователем, и все же в роковой час, когда перед нами стоят Варавва и Христос, когда мы должны избрать одного из двух, мы решаемся за Варавву и делаемся преследователями и участниками смерти Христова. Ведь так было с Иродом. Он не только обезглавил Иоанна, но он предал и на смерть Иисуса Христа. Ирод, увидев Христа, сказано, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его. И тут казалось, что как будто Ирод еще колебается, он еще как будто не решил полностью. Он желает увидеть Христа, он даже предлагает многие вопросы ему. Но Христос ничего ему не отвечает. Да, Ирод уже принял решение. Господь не имел ему ничего больше сказать. И кончилась эта роковая встреча с Иисусом Христом тем, что Ирод со своими воинами, оскорбив и уничижив Спасителя, предал его на казнь Пилату. История нам говорит, что спустя немного времени Ирод потерял все, что имел. Ухищрением, интригами Ирод приобретал себе власть и славу. Но к концу римское правительство его ухитрило, и он был позорно брошен в сторону. Так обокрал его Варавва. Как много есть такие, которые сделали власть и славу своими Вараввами, но в конце потеряли все, и славу, и власть, да, и Христа, и свою душу. Ирод продал Христа за Варавву, за один грех, грех прелюбодеяния. Он его предпочел вместо Иисуса Христа Спасителя. Пилат тоже, казалось, был очень близок встать на сторону Христа. Он даже пытается убедить толпу, чтобы они требовали освобождения Христа, а не Вараввы. «Какое зло сделал он?» – спрашивает Пилат. Видя, что ничто не помогает и что смятение народа увеличивается, он берет воды и демонстративно умывает руки перед всеми, говоря, «Не виновен я в крови праведника сего». Смотрите вы, этот двуличный человек – на показ говорит, что он за Христа, думая, что языческий обряд омовения рук его освободит от всякой ответственности в смерти Спасителя. Он думал, что компромиссом разрешит судьбу своей души. Пилат своей дипломатии избрал Варавву, взвесив «за» и «против». Свой же вопрос «кого из двух хотите?» Он предпочел своего Варавву власть, позицию и популярность и одобрение народа. Не виновен я в крови праведника сего. Какая подлая ложь! Он себя выдал последними словами, смотрите вы. Этими двумя словами он принял на себя кровь, ибо он бросил невинного узника, праведника, в зловещие руки его преследователей. Они не могли бы накласть руки на Христа, если бы Пилат не дал им разрешения. Какой лицемерный политикан, совершая убийство, он от его отказывается. Убивает, а говорит, что невиновен, что чист. Да, Пилат в силу своей позиции должен был сам ответить на свой же вопрос. Кого из двух хотите? И он избрал Варавву, а Христа предал на убиение. А кто другой имел так много? Приходя так близко, имея такие веские доказательства превосходства Христа, как не Иуда. И все же, когда взвесив все, он решился за Варавву, а Христа продал за 30 серебряников. Кого из двух хочешь, Иуда? 3,5 года решался этот вопрос в сердце Иуды, и в роковой момент предательским лобзанием он продал Спасителя. Но я не хотел бы кончить сегодняшнюю передачу на этой печальной ноте. Благодарение Господу за те множество душ, которые приняли верные решения. Они избрали Христа, встали на Его сторону и тем самым получили все – любовь, радость, мир, прощение грехов и жизнь вечную. Некоторые против значительно неблагоприятных условий решили за Христа. Они отказались от греха, от своего Вараввы, и приняли Христа Спасителя. Приведу за недостатком времени один только такой евангельский пример. Он во многих отношениях стоит отдельно, но тем самым он обнадеживает нас, как никакой другой случай обращения на страницах Библии. Я имею в виду обращение разбойника на кресте. Посмотрите, в каких исключительно неблагоприятных условиях находился разбойник на кресте. И тем не менее, он избрал Христа. Рядом с ним висит царь славы, но, увы, измучен, истерзан, весь облитый кровью, с терновым венцом на челе. В каком ужасном унижении был Христос! Иудеи и язычники объединились против Него, ученики оставили Его, священники, старейшины, книжники и воины бессердечно глумились над Ним. В час таких преодолевающих сил тьмы произошло обращение разбойника на кресте. Исповедуй свой грех, он обратился с молитвой Христу, «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». И ему Христос ответил, «Ныне же будешь со мною в раю». О, какой чудный пример для всех нас! Кто бы ты ни был, мой дорогой друг, тебя Христос тоже примет, простит и оправдает, если ты верой обратишься к Нему. Сегодня перед тобою Варавва, твой грех, и Христос, твой Спаситель, кого из двух выберешь ты? Прими Христа, как сделал разбойник, и ты услышишь слова прощения, любви и благодати. Ныне же будешь со мною в раю, и рай начнется для тебя сегодня. Но, друг мой, не думай, что если ты не разбойник или же какой-нибудь другой большой грешник, что ты имеешь особый приоритет у Бога, что, мол, тебе не нужно покаяться. В очах Божьих мы все согрешили, все достойны наказания и смерти. Все мы присуждены, как Варавва. И заметьте, что если Христос не принял бы на себя должное за грех наказание, то не было бы для нас никакой надежды. Да, тут мы видим чудный прообраз великого дела искупления, который совершил для нас, для каждого из нас Иисус Христос. Или Варавва, или же Христос должен был умереть. Или грешник должен навеки погибнуть, или Христос, безвинный, беспорочный агнец Божий, должен умереть за нас. Он умер, чтобы мы были освобождены, избавлены от вечного наказания за грех. Все мы были варавами. Мы все были во вражде с Богом. Наш грех распял Христа на кресте. Без исключения мы все стоим виновными перед судилищем Христовым. Но за нас князь жизни поведен был, как овца на заклане, чтобы отпустить нас на свободу. О, чудный наш Господь! Какая благодать и милость Божия, что Он умер вместо нас! Мой друг, Почему не принять Христа как своего заместителя и спасителя? Ты должен избрать одного из двух. Или твоим хозяином будет Варавва, или же Христос. Нейтральным ты не можешь быть. Пилату не удалось, ибо среднего пути нет. Или ты служишь Христу, или дьяволу. Ты или на стороне Господа, или на стороне его врагов. Если ты желаешь сегодня стать на сторону Христа, то склони свою голову сейчас там у твоего радиоприемника и обратись к нему с простой молитвой. Скажи: «Господи, прости меня грешного, войди в мое сердце и сделай меня твоим чадом. Омой меня пречистой кровью. Я прошу тебя во имя Иисуса Христа». Господь тебе да поможет всецело довериться Ему, верой в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой.